логические задания и проблемные вопросы. Первое. Представьте, каким может быть решение проблемы о статусе Чечни в контексте структурно-функциональной парадигмы и концепции двух шкал. Второе. Какой стиль политики необходимо использовать для изменения конфигурации власти в России и установления принципа ответственного перед парламентом правительством?